Тяжело, ощутимо тяжело. Речи о том, чтобы стрелять с одной руки, как было обещано, совсем не идет. Нет никакой дополнительной силы, вообще не ощущаю ничего из того, что было во время первого погружения. Отправляем, ша-ша-ша, детей на смерть, вдруг услышал я Атаманова. Ша-ша-ша, они ша-ша-ша не вернутся. А если и вернутся, то не все. Просто ша-ша-ша-ша какой-то, ша-ша-ша эту ша-ша-ша американскую спасать, ша-ша-ша. Добавил босс с тяжким вздохом, обращаясь к одному из инструкторов. Улучшения физических возможностей я так и не чувствовал, но в сумраке царит тишина, словно безветренной ночью у реки, когда звуки разносятся далеко по водной глади. Да, судя по взглядам остальной команды, услышал сказанное не только я. Только сейчас я вдруг понял, что у меня заглушка цензуры работает. В самолете, в первый раз в сумраке, не работала. Сняв шлем, подошел почти вплотную к Василисе. «Скажи что-нибудь нецензурно, как ты умеешь», — попросил тихим шепотом. «Вот что мне в ней нравится, когда нужно действовать, вообще не спрашивает зачем». Загнула коротко и тихо, но так, что у меня едва уши в трубочку свернулись. Впрочем, даже без этого почувствовал, как автомат в руке гораздо легче стал. Вот теперь с одной руки стрелять точно могу. Командирский шлем пусть и дороже самолета, но каким-то образом, покрывая голову, блокирует связь с сумраком, поэтому придется без него. Перехватив похожую на коринфский шлем каску, я размахнулся и швырнул ее Атаманову через границу. Не буду возвращаться, примета плохая. Босс шлем поймал, потом поймал и второй, Василисы, остальные прилетели в руки подошедших ближе к границе инструкторов. Ушен с герой кинули сами, с головы Барби шлем я снимал. Он никак не прокомментировал, озадаченный, но судя по взгляду сразу ощутил изменение состояния. Все, погнали наши городских, без шлема я отчетливо чувствую, как сумрак наделяет меня той самой силой, которая позволяла с одного удара буквально уничтожать обратившихся людей в самолете. Правильнее было бы, конечно, оставить каску хотя бы на ком-то, чтобы вести отчетную видеозапись. Но не всегда правильное решение, верное, мы не исследовательская группа, нам главное выжить. Так что пусть другие потом документальные фильмы снимают, нам просто до отеля дойти и внучку диктатора найти. Жестом я показал начать движение, и прежним порядком мы пошагали дальше в сумрак. Глава 13. На удивление, случайно услышанная фраза Атаманова не прибила, даже наоборот, наполнила какой-то веселой злостью и куражом. Появилось желание доказать, что босс ерунду сказал, захотелось выполнить задачу только для того, чтобы увидеть его обескураженное лицо. И вижу, что не только у меня такое ощущение, но и у остальных. Шагают все бодро, даже Ушан перестал сопеть, очень легко идет. До Мюррена нам по пешеходной тропе вдоль узкоколейки отсюда всего пара сотен метров, видимость не очень, в ясный день дома бы уже видели. Сверху справа над нами стена елового леса, поднимающегося выше по склону, слева вдали горные пики, едва видимые сквозь разряженную на высоте туманную дымку. Внизу вообще ничего не видно, без тумана с этого места должна бы виднеться зеленая долина, а сейчас прямо под нами непроглядная широкая река густого сумрака. Но в этом плане нам еще повезло, здесь, на высоте, видимость хорошая. Снизу, ближе к эпицентру, по прогнозам вообще не больше десятка метров, там если бродить, то как ежиком в тумане. Очень скоро на краю тропы оказалась закрытая беседка, в которую я решил зайти. Положив руку на плечо, притормозил летящего вперед Ушина, остальным показал остановиться и наблюдать, сам закинул автомат за спину. «Ты куда, Макс?» – зашептал вдруг Гера. Зашел за угол самурай, вынул танто из ножен. «Хорошо», – негромко продекламировала вдруг Василиса, показав, что умеет хайку, жанр японских трехстишей. Жестом подозвал обоих, подошел к ним почти вплотную. «Сейчас оба пойдете обратно. Вот просто не понимаю, как можно быть такими недисциплинированными. Если сказано «молчать», почему так сложно молчать? Почему у Барби, у которого явно с головой не все в порядке, все в порядке с дисциплиной, а у этих кадров нет? Видимо, что-то было написано у меня на лице, так что оба вопросов больше не задавали, голос не подавали, так что я зашел все же в беседку. Рука чистая, но стоило сжать ладонь черпачком и коснуться подушечкой большого пальца фаланги безымянного, как перстень материализовался. Перекинул кольцо массивной печаткой внутрь, сразу же ощутил тяжесть рукоятки, и в руке возник пылающий меч. Работает, надо же. От неожиданности очень уж ярко полыхнуло, сразу разжал ладонь. Меч моментально испарился, на миг оставив в воздухе очертания, сотканные из языков пламени. Перстень тоже исчез. Отвел от ладони взгляд, повторил порядок действий уже не глядя, снова меч появился. Все, понял принцип. Вышел из беседки, отметил, что остальные не на меня смотрят, по сторонам. Молодцы. Махнул рукой, двинулись дальше, Гера с Ушаном теперь впереди, мы с Василисой за ними. В порядке? Прочитал я по губам беззвучный вопрос Василисы, тронувшей меня за руку. А ведь она знает, какой именно танты я там из ножен доставал. Или ей богиня помогает, или она видела, как у меня в руке огненный меч появлялся во время инициации. Все же сидела в отдалении от остальных и с другого угла на происходящее смотрела. В полном, также беззвучно ответил я. Впереди между тем из сумрака показались первые дома Мюррена, расположившиеся на зеленых склонах двух- и трехэтажные деревянные шале. Мы уже сошли с дороги, пошагали бодро под уклон вперед и вверх. Я то и дело поглядывал на Ушана оценивающе, но не вижу никакой усталости или одышки. Прет как носорог, но при этом бесшумно, словно на мягких лапах. Остановились на небольшом уступе, заросшим елками спускающегося вниз по склону языка леса. Гера с Ушаном присели под кронами деревьев, Василиса достала из-за спины лук, положила на землю, перехватила винтовку, откинула сошки и легла на живот, извернулась, согнула в колени правую ногу, отчего ее и так подчеркнутые костюмом ягодицы с бедрами стали еще более подчеркнутыми. Девушка начала осматриваться в прицел, при этом держа оба глаза открытыми. Я, отведя взгляд от бедер Василисы, присел у следующего дерева. Нам отсюда совсем недалеко до места, но сразу лезть вперед опрометчиво. Первая контрольная точка, здесь мы принимаем решение, возвращаться, разделяться, идти дальше полным составом. Теоретически, даже если на нас сейчас толпа демонов бросится, как в сумраке в окрестностях аэропорта было, мы даже бегом до границы добежать успеем. Но пока тишина, вокруг никого, ни на земле, ни в небе. Наблюдаем. Деревня вытянулась вдоль горного склона на своеобразной террасе. На автомате у меня на боковой планке прицел с четырехкратным увеличением, в него поглядываю то и дело, рассматривая детали. Видимость здесь отличная для сумрака, обещанные метров 200, если даже не больше. Но видно отсюда только несколько домов, в основном знаменитых шале, как понимаю, все гостиницы. На галерее фасада ближайшего из них, надо же, висит белье развешенное. Чуть поодаль, у здания ниже по склону у дороги, стоит белый пикап, еще дальше конечная станция узкоколейки, где на пределе видимости заметен размытый в тумане красно-кремовый вагон трамвайчика. Вязкая тишина мглистого сумрака оказалась вдруг нарушена равномерным шелестящим звуком. С силой загребая воздух широкими крыльями, в сотне метрах от нас на пологий склон между двумя шале приземлилась вынырнувшая из тумана самая настоящая гарпия. Посмотрел в прицел, рассматривая бестию. Верхняя часть тела женская, но кожа странная, с синеватым отливом. Длинные белоснежные волосы, лохмы я бы даже их назвал, белые и перья когтистых крыльев рук. Вместо человеческих ног у существа заросшие густым коричневым мехом как будто козьи лапы, изогнутые в обратную сторону, только вместо копыт черные птичьи когти. Сейчас эти самые когти впились в человеческую плоть. Приземлившаяся гарпия потопталась и взмахнула крыльями, собираясь удобнее перехватить бесчувственную светловолосую девушку, которую только что несла по воздуху. Видимо, неудобно взяла и лететь было тяжело. Сама девушка даже не двигалась, безвольно лежала лицом вниз, раскинув руки. Я обернулся к Василисе, увидел, что и она на меня смотрит, кивнул. Девушка, только закушенная до белизны губа выдает волнение, тут же приникла к прицелу. Практически сразу хлопнул выстрел, почти не слышно, громче затвор лязгнул. Гарпию с тела бесчувственной девушки просто снесло, закрутило от удара в вихре черной крови, оторванная рука крыло отлетела вверх и в сторону. Покатившаяся по земле бестия конвульсивно дернулась пару раз, а вот оторванное крыло уже исходило темной дымкой, испаряясь так же, как убитые мною в самолете из огнестрела. Вновь тишина, тяжелая, вязкая. Жестами я показал Ушану и Барби оставаться на месте, Василисе наблюдать, Гере махнул следовать за собой. Двумя перебежками мы добрались до ближайшего шале, встали у стены без окон, без дверей, выглянули за угол, вроде никого, кроме гарпии, чьи когтистые лапы глубоко скребут землю, не врали прогнозы о живучести тварей. Гера, по сторонам, показал я ему жестом наблюдать, а сам подбежал к гарпи, перекинув автомат в левую руку и на ходу доставая меч из-за спины. Взмах и голова пытающейся приподняться однокрылой бестии покатилась по земле. Да, силушка у меня в сумраке богатырская, баллистические манекены на тренировках рубить было гораздо тяжелее, сейчас же как лазерным мечом снеговика развальцевал. Обезглавленная гарпия замерла, а сам я вздрогнул, меня в краткое мгновение словно током ударило. Только с эффектом наслаждения. Неожиданный эффект от убийства, очень неожиданный, как понимаю, потому что холодным оружием уничтожаю существо окончательно и навсегда, и через меня выплеск рассеивающейся энергии проходит. Стараясь не зацикливаться на странных ощущениях, хотя еще и чувствую эхо кратковременной эйфории, перевел взгляд на лежащую поодаль девушку, но даже не осмотрел толком, из вязкого сумрака вновь послышался равномерный шелест крыльев. Мы увидели друг друга одновременно, я и появившаяся из тумана тяжело летящая гарпия. У этой в лапах висел темнокожий парень с одуванчиком густых черных волос, ярко сияющий на фоне сумрака розовым пиджаком и широкими кислотно-зелеными штанами. Сейчас широкие штанины затрепетали как вымпелы, потому что отпущенный бестией парень полетел вниз. Затормозившая до полной остановки полета гарпия широко взмахнула крыльями, на миг зависнув в воздухе, напомнив готовую атаковать кобру с раскрытым капюшоном. Я видел, как нечеловеческое лицо искажается и понимал, что сейчас бестия ринется вниз с криком, который всю округу на уши поднимет. Сделать я ничего не успевал, автомат в левой руке смотрит стволом вниз, меч в правой, даже кинуть не могу. Гарпия не крикнула, не спикировала. Как раз в момент, когда чернокожий парень глухо ударился в травяной склон и покатился вниз, ее дернуло от попадания и только перья по сторонам разлетелись. Фонтанирующая черной кровью бестия рухнула неподалеку и забилась в конвульсиях, но в нее одна за другой прилетело две стрелы, оставляя за собой заметные шлейфы. Обернувшись, я показал скрытой среди елок Василисе большой палец. Так, чернокожий парень не жилец, даже отсюда видно, очень уж упал неудачно. Бросил на него только взгляд, после подозвал Геру, чтобы прикрыл, и подбежал к бесчувственной девушке, переворачивая ее на спину. Пульс пощупал, слабый, но есть. Лицо бледное, не кровинки нашего возраста, но выглядит лет на 10 старше из-за высокой, поставленной лаком прически, сейчас изрядно попорченной, яркой алой помадой толстого, буквально штукатурки слой, макияжа. Из одежды разодранное, старомодного кроя платье и белые полусапожки, как раз как на фотографиях со стилем 70-х. В этот стиль и сломавший шею темнокожий парень вписывается. Я достал из кармана фотографию объекта, выставил рядом с лицом. Вроде похоже, хотя размазанный макияж и ссадины на лице точной идентификации мешают. «Гера, глянь», — позвал я его вполголоса. «Да ладно она», — обрадованно зашептал Гера. Как-то не верилось. Вот просто так зашли, и сразу же нашли. Это, наверное, напутственный поцелуй от Алисы работает, что вот так удачно все. Гера, на плечо. Гера отдал мне щит, достал из-за спины автомат и положил на землю вместе с мечом. Взял бесчувственную девушку за руку особым способом и перекатился, вставая вместе с ней, так, что она оказалась у него на плечах. Трюк эвакуации, которому нас атаманов научил. Мы так друг с другом несколько часов недавно катались, доводя движение до автоматизма. Еще и руки в таком положении свободные. Я уже подал Гере его автомат, мечи, и его и свой закинул за спину, у меня теперь там два, как у ведьмака, а щит оставил в руках. Здесь выемка как для копья, в ней ствол автомата держать удобно, особенно если получается без проблем с одной руки стрелять. Возвращаться к языку леса на уступчике не стали, вдвоем с герой спустились на полсотни метров вниз, к первому в черте поселка дому у дороги, где я видел белый пикап. Кроме него, на стоянке обнаружилось два квадроцикла. Машина оказалась закрыта, а вот в квадроциклах ключи вставлены. Видимо, кто-то рано утром оформил аренду, но не успел уехать до того, как сумрачная мгла пришла. Остальная троица к нам уже спустилась, причем Василиса держит в руках не лук, а винтовку. Ну да, стреляет она дальше и точнее лука, а в сумраке Василиса эту серьезную пушку может даже изящным биатлонным хватом держать, стреляя словно из мелкокалиберной. «Она?» — взглядом спросила Василиса, глядя на девушку на плечах у Геры. «Она?» — беззвучно шепнул я. «На самом деле, я был не очень уверен, что она. Похоже, да, определенно. Но пусть точно будет она, ведь это отличный повод для того, чтобы отправить обратно за границу лишних людей. Слишком нас здесь много, меня это напрягает». Сняв со спины Барби оба автомата, положил их в открытый кузов пикапа, забрал щит у парня, показал Гире, после чего он передал девушку на плечо избраннику Аполлона. Он даже не спросил, что и зачем, молча все принимает и смотрит открыто большими влажными глазами. «Интересно, а можно мне его как-нибудь в группу перевести? Ушин, Вася, давайте вместе с Барби бегом обратно, выносите объект. Гера, со мной. Пройдемся до отеля, осмотримся на месте. Вернемся на квадах, если что. Заводить квадроциклы я сейчас не собирался, но уверен, что проблем не будет. Грузовик в сумраке недавно нас отлично катал, да и Атаманов говорил, что простая техника без серьезной электронной начинки здесь работает. Ушин, заводишь трамвай, подъезжаешь к самой границе. Если видишь красную ракету, едете нас спасать. Объект мы нашли, но я не мог просто так отсюда уйти. Глухой звук падения чернокожего парнишки еще стоит в ушах. Если в деревне кто-то остался, можно и нужно попробовать спасти. Тем более, что там таких почти два десятка в отеле должно быть, и это еще не считая других туристов. Когда отдавал указания, почему-то ожидал, что Василиса воспротивится. Но не ожидал, как именно, подойдя ближе и прижавшись к плечу, она заговорила негромко и быстро мне прямо в ухо. «Макс, они подругу донесут, даже если за ними орда демонов поскачет, тут ведь недалеко. Я понимаю, что ты обеспокоен чувствами моей матушки, но ты или воспринимай меня полноценным членом группы, или нам действительно лучше разойтись. Да, ты сейчас скажешь, что квадроцикла всего два, а я отвечу, что могу сесть сзади тебя, или сама за руль, я умею, и стреляю я намного лучше вас всех. Ну, допустим, намного лучше всех она стреляет только из винтовки. Но на удивление, Василиса в напряженной обстановке потеряла где-то как манеру грязно выражаться, так и экспрессию, говорила по делу. Подумав немного, я кивнул. «Ушин, Барби, бегом отсюда, на трамвае к нам, если взлетит красная ракета. Гера, Вася, погнали». Ушин с Барби быстрым шагом двинулись прочь в сторону границы, мы втроем перебежали вверх по склону до поляны, где лежали трупы гарпий, осмотрелись, потом вторая перебежка вверх по склону до леса, словно ограждающего деревню по верхнему краю. Небо вроде чистое, вокруг тоже никого не видно. Хотя нет, вот вновь послышались звуки крыльев, Василиса присела на одно колено, держа винтовку наготове, мы с Герой встали под деревом, но звук тихий, едва слышный и не приближается. На самом пределе видимости вдали мелькнула гарпия с тяжелой ношей, разгоняя себя тяжелыми взмахами широких крыльев. Мелькнула и почти сразу скрылась, исчезая внизу. Похоже, к эпицентру прорыва жертву несет, в горную долину. Прошли немного вдоль опушки леса, вновь остановились осмотреться. Жителей так и не видно, деревня словно опустела. Ну да, это непривычный город, здесь вообще людей мало. Кроме того, обратившиеся жители, если смогли выйти из закрытых домов, скорее всего направились вниз, к эпицентру сумрачной мглы. Вот уверен в этом. Зов или новые инстинкты, не знаю, но очень похоже, что от границ сумрака твари отступают. Не может здесь никого не быть просто вот так. Василиса вдруг привлекла мое внимание тихим КСКС. По указанному ею направлению между домов я увидел машину с распахнутыми дверьми. Лобовое стекло разбито, крыша расчерчена следами когтей. Очень похоже, что на этой машине чернокожий парень со спасенной девушкой пытались скрыться, но не получилось. Нужный отель уже совсем недалеко, и мы двинулись к нему по горному склону вдоль опушки елового леса, внимательно осматривая дома под нами. Движения так и не видно, только нет-нет, да и мелькнет гарпия вдали, сразу же исчезая из вида. Их немного, они, похоже, просто туда-сюда снуют. Еще очень похоже, что летают именно из того места, куда и мы двигаемся, из отеля, где компания день рождения накрытой снегом Ливи отмечала. Не очень пока понимаю, правда, причем здесь снег, но допустим. Вскоре мы дошли до смотровой площадки, откуда открывались просто невероятные виды на снежные пики соседнего хребта, заметные сквозь туманную дымку. Впрочем, красоты не волновали, нужный нам отель отсюда виден. Василиса осматривала местность в оптический прицел, я в своей четырехкратник тоже поглядывал, а Гера наблюдал по сторонам, контролируя ближние подступы. Теперь вообще все сходятся. Ливию снегом накроет, как нам предсказали, и предсказание сбылось. Крышу трехэтажного шале, а также зелень вокруг реально накрыла снегом, кое-где даже сугробы приличные навалены. Рядом с отелем два микроавтобуса, один перевернут, а поодаль сугробы раскатаны, видны следы колес. Очень похоже, что следы пытавшейся сбежать парочки, едва не добившейся успеха. На накрытой снегом крыше шале, нахохлившись словно стервятники, сидят три гарпии, третья только что приземлилась и замерла. Похоже, кандидаты на доставку в эпицентр мглы кончились, теперь караулит новых. Смотрит каждая в свою сторону, головами не вертит. Интересно, как у них с разумом, самостоятельный или коллективный, по типу улья. Василиса вдруг повернулась ко мне, поманила жестом, отдала винтовку. «На крыльцо смотри», шепнула едва слышно. Положив на землю автомат, посмотрел в ее мощный прицел. Присмотрелся, удивился. Из шале, из подвальных окошек, сочится густая мгла, словно театральный дым на сцене. Тонким слоем, как будто воздушное желе, она стелилась дальше вниз по улице, собираясь в текущий ручей. «Макс!» — услышал я вдруг испуганный возглас Геры. Резко обернулся, отдавая винтовку Василисе, увидел огромные как блюдца глаза Геры. Смотрел он назад, чуть вверх по склону, где на опушке расположилось около десятка тварей. Гоблины, самые настоящие, гуманоиды, но меньше человека, размером с крупных собак. Темно-зеленая бугристая кожа, черные фасетчатые глаза без век, вытянутые клыкастые морды. Одежды нет, оружия тоже, вместо него клыки и черные когти на длинных корявых пальцах. У двух позы как у каноничных гопников, на кортах, с опущенными вниз руками. Руки, кстати, по пропорциям длиннее, чем у людей, больше на обезьяньи похожи. Глазили мы друг на друга всего несколько мгновений, а потом двое сидящих на кортах гоблинов вдруг прыгнули в нашу сторону, неожиданно резко и далеко взмыв в воздух. Следом бросились остальные, сорвавшись с места уже на четырех конечностях, атакуя нас словно свора бродячих псов. Все без единого звука, что еще больше пугало. Ближайший прыгнувший гоблин, едва приземлившись, скакнул второй раз и врезался Гере в щит, вцепившись когтями и повиснув на нем. Гера замешкался, вовремя гоблина не стряхнул, и вторая тварь бросилась на него сбоку, вгрызаясь клыками в ногу. Я это видел краем глаза, потому что, отбросив встречным ударом щита одного, выхватив меч из-за спины, разрубил второго, третьего, покатившихся по земле, разбрасывая черную кровь. С запозданием хлопнул выстрел, одного из бегущих на четырех лапах гоблинов просто унесло. Почти сразу Василиса испуганно взвизгнула, перекатываясь, на место, где она только что находилась, обойдя меня по широкой дуге, прыгнула сразу двое, разрывая когтями землю. Дернулся, помощь была, но Василиса выстрелила в них, лежа на спине и держа винтовку двумя руками как пистолет между раскинутых ног. Пуля калибра 12,7 мм убила обоих, взорвав словно два мешка с черным желе, сразу же начавшим испаряться. Я прыгнул в другую сторону и уже был рядом с герой, рубанув мечом по спине гоблину, треплющего его ногу как собака. Последний отскочил назад и тут же прыгнул на меня, но ударив его щитом, оглушив, тварь я легко зарубил. Оглядываясь вокруг, пытался сосредоточиться на происходящем, стараясь не обращать внимания на остаточное эхо эйфории убийств. Не такое яркое, как после гарпии, все же гоблины твари классом много ниже, но тоже ощутимо. Василиса поднимается бледная как мел, но магазин поменяла быстро и деловито, без паники. Гера уже стоит на одном колене, рот широко открыт, дышит как после бега. Не прокусил, помотал Гера головой, показывая на бок и бедро, где на костюме заметны царапины от следов зубов и темная слюна с зеленоватыми прожилками. Фу, мерзость. Некоторое время осматривались, пытаясь понять, услышали нас или нет. Похоже, что нет, гарпии так и сидят на краю крыши как на насесте, в нашу сторону не смотрит, все тихо и спокойно. Пронесло, надо же, просто пронесло. Все, снова время принимать решение, или уходим, или заходим в отель. Да что тут думать, действовать надо. Показал Василисе на гарпии указательным пальцем, дернул жестом выстрела. Она кивнула и легла на землю, вновь высоко сгибая правую ногу в колене, едва локтя не касаясь. Так и загнулась, что я даже пропустил момент, когда стрелять начала. Правда, начала она почти сразу. Три быстрых хлопка, один за другим. Голова первой гарпии разлетелась черной взвесью, она так и осталась сидеть, вторая и третья вспухли перьями. Еще два выстрела, добивших упавших бестий на земле. Только сейчас заметил, что Василиса не только осматривается в прицел, но и стреляет с обоими открытыми глазами. Хороша, ничего не скажешь. Еще б ей характер с воспитанием нормальные, цены бы не было. Но, здесь уже ничем не поможешь, такое просто не лечится. После убийства гарпий наблюдали за округой еще пару минут. Никакого движения, ни единого звука, деревня по-прежнему как вымерла. Потом осторожно спустились вниз со смотровой площадки, дошли до границы снега. На фоне окружающей тишины очень уж громко он хрустит под ногами. При дыхании пар виден, здесь уже минусовая температура, просто из-за адреналина в крови холод практически незаметен. Вновь коротким КСКС идущая позади с винтовкой наперевес Василиса привлекла мое внимание. Обернулся, по ее жесту посмотрел на свои следы, наливаются черным, словно под снегом мазут разлит. Нет, не мазут, хотя тоже тягучая черная жидкость. Концентрированная тьма, видели мы уже такое. И течет она как раз из искомого шале, в местах, где сугробов нет, это заметно. Мглистый сумрак по-прежнему струится из подвальных окошек и при открытой двери первого этажа. Но, если присмотреться, становится понятно, что это остаточное. Очень похоже, что именно из этого шале и выходил бурный поток темной скверны, собравшийся сейчас мутным пятном на дне долины, и только потом здесь все снегом накрыло. Думаю, тут все и началось, не зря было сказано, что Ливию снегом накроет. Погибшие испытатели реально что-то произошедшее именно здесь, именно в этом месте видели. И не хотел бы я оказаться тут в момент буйства стихии, судя по виду сугробов, задувало серьезно. Сейчас же, за исключением аномального холода, все вроде спокойно. Обходя крупные лужи вязкой тьмы, я поднялся на крыльцо, заглянул в открытую дверь. Так, похоже, ресторан, вон барная стойка, вот сваленные у дальней стены деревянные длинные столы видны. Перешагнув через порог, даже не сразу понял, что вижу. Неправильно тут что-то. Вместе с кисловатым запахом привкус странный появился, словно медная монетка во рту. Смотрю, вижу, но мозг просто не обрабатывал поступающую информацию, просто не принимает пока картину. Она как будто выхватывалась фрагментарно, словно частично в понятийный аппарат загружаясь, один за другим преодолевая защитные барьеры психики. Не сразу, но я все же понял, что именно вижу. Понятно, что все осознание всего в пару секунд уместилось, но очень уж они долгими мне показались. Весь первый этаж шале занимал ресторан, но столы и скамьи сдвинуты по стенам. Центр освободившегося помещения был использован под ритуальное жертвоприношение. Белым порошком, широкими линиями, по полу начерчен рисунок, ровный большой круг, внутри которого 9 спиральных линий, словно изогнутые спицы колеса. По всей окружности лежат части человеческих тел. Они же выложены и по изогнутым спицам внутри круга, причем рассортированы, на круг одного вида конечности, в спицы другого. В центре круга, среди аккуратно выложенных отрубленных голов торчит кол, на нем человек. Длинные волосы, высокая прическа с объемными бакенбардами, один из друзей диктаторской внучки, я видел его фото. Узнал только по прическе, потому что кожа почернела, словно пропитанная тьмой, лицо искажено гримасой. Голова запрокинута, из открытого рта торчит острие кола, объятое искажением дымки темных миазмов. Тяжело опускаясь вниз, дымка превращается в ту самую вязкую черную жидкость, и именно отсюда течет дымчатый сумрак, мягко стелящийся из здания. Воздух вокруг словно звенит, напитанный силой. Теперь уже нет сомнений, что именно отсюда пришла мгла, именно здесь эпицентр, и отсюда сумрак спускается вниз, в горную долину, в самый центр полусферы. Туда, куда гарпии таскали выживших. Чтобы что? Чтобы создавать новые места силы следующими жертвоприношениями, как полагаю. Неожиданно рядом раздался мужской голос, так что мы втроем буквально подпрыгнули от неожиданности. Сказано было на немецком, а обращался к нам расположившийся в дальнем углу в низком кресле мужчина. До этого момента, на фоне страшной конструкции в центре зала, просто незамеченный, да и сейчас видно его не очень, сидит в густом полумраке, света в здании нет. Еще одна фраза с вопросительными интонациями. Василиса ответила, на немецком, после вновь серия вопрос-ответ. Мужчина спрашивал спокойно и с утомленной линцой в голосе, не показывая желания встать и равномерно покачивая узким носком ковбойского ботинка. Он спрашивает, почему мы так долго и почему нас так мало, перевела Василиса. Я даже сразу не нашелся, что сказать в ответ. В зале повисла была тишина, но совсем ненадолго, разогнанная шуршанием, Незнакомец начал есть орешки из яркого пакетика. А он ведь именно нас ждал, а внучка американского диктатора жива только потому, что служит приманкой для согласившихся на быстрый рейд ковенантов. И это определенно верный ответ. Жаль только, что за него победу в матче не присуждают. Молчание затягивалось. Не дождавшись реакции, незнакомец поднялся и сделал несколько шагов нам навстречу. Когда он вышел из полумрака, Гера испуганно выругался. «Фы русские, Руслан, седина, узкое морщинистое лицо, яркий пакет с орешками в левой руке, ковбойские желтые ботинки, голубые джинсы, алый платок в белый горошек в кармашке твидового пиджака. Все в незнакомце было хорошо, как у обычного человека, кроме глаз абсолютно черные, словно два отполированных камня в глазницы вставлены. Фас много ждать, я уставать», не скрывая разочарования, сообщил нам незнакомец, положив на барную стойку пакет с орешками и отряхивая руки. В этот момент Василиса выпустила сразу две стрелы, а я начал стрелять. Стрелы пролетели мимо, разойдясь по сторонам, как и пули, выбивая щепки из досок в стенах по сторонам от незнакомца. Гера в оцепенении так и хлопал глазами, Василиса снова натягивала тетиву, я спешно менял магазин. Странный мужчина, так и не отходя от демонстративной линзы, взмахнул кистями рук, словно надоедливых мух отгоняя. Лук со стрелами полетел в одну сторону, Василиса со сдавленным криком в другую, ее как невидимым грузовиком снесло. Вижу краем глаза, что лежит ничком у стены без движения. Гера секунду назад только сдавленно хакнул, его обвили вырвавшиеся из пола несколько черных блестящих жгутов, подвешивая к потолку и сразу же заключая в кокон. Похоже, его там парализовало, тонкая темная пленка натянулась на замершем и растянутом в гримасе крика лице. Магазин уже встал на место, но последовал еще один резкий взмах, и автомат мой отлетел в сторону, только черная тень рядом мелькнула. Я невольно вскрикнул от боли, правую руку высушила болью до полной нечувствительности. Лицо мужчины исказилось, словно под ним скрывалась маска зверя. Похоже, в момент использования силы он с трудом сохраняет человеческую форму. Но справился, остался в прежнем облике, только в уголках глаз тонкие черные прожилки под кожей появились. Незнакомец, не глядя на меня, изучающе посмотрел сначала на Геру, потом на Василису. При этом он ни разу не моргнул, отчего лицо его выглядело еще более пугающим. Потом незнакомец что-то сказал на немецком, извиняющийся пожал плечами и продолжил на русском, поясняя уже для меня. «Файн, файн, мариганный диспатер, могло лучше, я ждать фас больше, из девки быть хорошая игрушка, этот будет служить, или умереть», показывая на Геру доверительно сообщил мне незнакомец. «А фот ты нам надо разобраться», взгляд черных глаз уперся в меня и лицо незнакомца снова исказилось. Мне показалось, что сейчас он от обращения не удержится, гримасничать во время длинной фразы начинал человек, а оскалился сейчас уже настоящий демон, так что рот начал превращаться в пасть с острыми зубами. Но все же не обратился, вернул человеческий облик, только теперь черные прожилки под кожей и в уголках рта проявились. Справившись с заметно бушующей внутри него темной сущностью, незнакомец медленно двинулся в мою сторону, вернув на лицо вежливую, но абсолютно неживую улыбку. Так и не моргнув ни разу, он с видимым удовольствием смотрел, как я левой рукой пытаюсь достать револьвер из кобуры на правом бедре, правая рука так и висела плетью. Демон даже подождал немного, пока у меня получится, с показательным интересом заглянув в поднятый ствол. В момент выстрела незнакомец вновь стремительным, нечеловечески быстрым росчерком перемещения оказался рядом, полыхнувший пламенем дульной вспышки револьвер отлетел далеко в сторону. В этот момент я и перевернул перстень внутрь, сжимая кулак и взмахнув мечом снизу вверх. Правая рука слушалась еще не в полной мере, чуть-чуть не попал, чтобы сразу наверняка. Отрубленная у самого плеча и брызнувшая жидкой тьмой рука демона упала на пол, а сам он с ударившим по ушам инфернальным визжанием мгновенно ощерился удлинившимися зубами. Сквозь седые волосы начали прорастать рога, ткань пиджака на спине затрещала, высвобождая костяные крылья. Вот только досматривать трансформацию я не стал, рубанул еще раз наискось уже сверху вниз, отделяя голову от тела. Демон тоже успел. Взмах руки в этот раз мне был заметен, словно материализовавшийся меч придал дополнительных сил и возможностей. Удлинившиеся когти летели мне в шею, но я успел уклониться и закрыться левой рукой, ощутив, как когти легко разрывают непробиваемую для пистолетных пуль ткань. По всему телу от предплечья сразу же пошла распространяться мерзкая волна отвратной тянущей боли, меня словно заполняла черной скверной, но мгновенно навстречу ей, выжигая, активировалось живое пламя, в него, как показалось, преобразилась моя вскипающая кровь, яркая вспышка, глаза у меня сейчас явно горят пламенем, как недавно у статуи Марса, и через миг я уже сижу на коленях, с трудом удерживаясь, чтобы не завалиться на пол. Нет, не буду туда падать, там кровь и черная жижа, толчками вытекающая из разрубленных частей умирающего демона. Меча в руках у меня уже нет, надо снова заставить появиться, чтобы добить. Левая рука, кстати, в порядке, только рукав оторван, а на коже даже шрамов не осталось, только цепь божественной метки едва заметно сияет. Меч вновь призвать у меня пока не получалось, тело слушается плохо, выжигая тьму шибануло меня внутренним огненным взрывом очень прилично. Состояние, как будто я едва очнулся от наркоза и сразу пальцы в розетку засунул. Зато мысли текут удивительно чисто. Незнакомец ждал здесь идущих на выручку ковенантов, заманивая в ловушку с помощью живой внучки диктатора. Идиотом он не выглядел, чтобы просто сидеть и хрумкать орешки в темном зале, значит, он как-то смотрел по сторонам, только не своими глазами, а, например, глазами уничтоженной нами стаи демонов. Из этого следующий, логически связанный вывод. Если бы, уничтожая гоблинов, я показал полностью свои способности, размахивая огненным мечом, например, демон бы или скрылся, не идя на риск, или не наслаждался бы своей победой так демонстративно, давая мне возможность себя убить. Так что, повезло, сказочно. То ли моя скрытность помогла, то ли поцелуй Алисы на удачу. В принципе, неважно, главное результат, главное, что эту тварь я убил. Да, добивать демона не пришлось, каблуки перестали скрести пол и отовсюду раздался инфернальный, идущий как будто из-за кромки реальности хриплый вопль. С противным чавканьем раскрылся кокон на потолке, раздался глухой удар и сразу болезненный вскрик. Бесчувственный Гер влетел в пол плашмя, заметно расколошматив себе нос, отчего сразу пришел в себя, застонав и пытаясь подняться. Демон умер, но в этот раз нет никакой эйфории от прошедшей через тело энергии. Ко мне даже координация с контролем над телом возвращались постепенно, жахнуло все же так, что по классификации дядьки, наверное, это можно назвать жмыхнуло. Из-за этого я не сразу понял, что негромкий звенящий свист, словно ветер сквозняком задувающий, звучит не только у меня в ушах. Причем свист постепенно становился все громче и мощнее, уверенно нарастая. Жмурясь, все еще осматриваясь по сторонам, словно упавший с луны лунтик, я увидел причину тряски мироздания. Тьма, недавно медленно вытекающая изо рта посаженной на кол жертвы, сейчас втекала обратно. Более того, в окна и в открытую дверь начали просачиваться клочья тумана, двигаясь к расположенному на полу жертвенному колесу. Сама страшная конструкция уже пришла в движение. Спицы из мертвых тел понемногу, но неотвратимо раскручивались, словно на реверсе понемногу втягивая обратно в себя сумрачную мглу. Гера в полном недоумении так и стоял на коленях, то ли размазывая кровь по разбитому об пол лицу, то ли закрывая уши. А вот мне нарастающий свист помог прийти в себя. «Гера, валим!» – заорал я, стараясь перекричать нарастающий гул, который как-то вдруг усилился так, словно здесь прямо в зале паровозный гудок орет. Еще немного и у меня кровь из ушей пойдет, настолько нестерпимо воет, пусть медленно, но все более ускоряющееся колесо, раскручивающееся в обратную сторону. Немного шатаясь, подбежал к стене, правой рукой подхватил Василису за плечо, удивившись, что у нее на спине еще винтовка держится. Похоже, когда летело, развернулось и ударилось в стену так же, как Гера в пол, плашмя и лбом. В левую руку подобрал с пола свой автомат, хорошо, он отлетел в ту же сторону. Кое-как выбежал из здания, потащив девушку за собой по полу и все еще петляя, пошатываясь на ходу. В проеме двери звуковой волной аж в спину ударило, по крыльцу я скатился. Василиса только к этому моменту пришла в себя, открыла мутные глаза. Скорее всего, очнулась из-за того, что во время падения я ей локтем не очень удачно прямо в середину груди приземлился. Ну или может от того, что она деревяшки на перилах крыльца головой обстучала, я не специально. Мимо, шатаясь словно пьяный и держась за лицо, прошел Гера, согнувшись и оставляя на снегу след кровавых капель. Я закинул автомат за спину, подхватил Василису и потащил ее прочь. Крикнул Гере, не особо рассчитывая, а он взял и вернулся к крыльцу, подбирая винтовку Василисы, которое во время падения с крыльца все же сорвало у нее со спины, двигался в сторону дома Гера словно против сильного ветра, пригнувшись даже, а вот схватив оружие обратно пробежался бодро, как в спину подталкиваемый. Тут не только звук действует, тут в разнос сама ткань мира пошла, порвавшись и втягивая скверну обратно. Когда Гера подбежал, я помогал ошалелой и слабо понимающей, что происходит, Василисе держаться на ногах. Гера немного не рассчитал и звучно шлепнул ей винтовкой по спине, возвращая оружие на магнитное крепление. Василиса едва не упала, я подхватил ее, Гера меня, и так втроем, почти домиком, опираясь друг на друга, мы побежали прочь. Ну, как побежали, со скоростью быстрого шага, потому что никто еще в себя не пришел. К тому же по высоким сугробам тропинку пробивать пришлось. Сразу за границей снега звук практически исчез, поэтому мы приостановились и обернулись, наблюдая за происходящим. Это было что-то невероятное, сумрачная мгла закручивалась воронкой в небе над шале, словно убегающая в слив ванной вода. Напор все усиливался, собравшаяся в самый настоящий смерч мгла разметала двери почти сразу фасад здания, чуть погодя в щепки разлетелась крыша, разложились по сторонам стены. На фоне бушующего сумрачного смерча накрывший землю купол приобрел заметные очертания, стало понятно, что создана полусфера из множества гексагонов, равносторонних шестиугольников. Они выделялись на фоне голубого неба все явственнее, как вдруг со звоном, словно где-то далеко-далеко огромный молот в огромный колокол ударил, очертания гексагонов испарились дымкой почти мгновенно. Исчез и смерч, просто пропал как не было. Все. Чистое небо над нами, вокруг еще стелится туманная дымка, но теперь это простой легкий туман, оставшийся после ухода сумрака. Василису поддерживать сразу тяжелее стало, вместе с разрушением купола ушла и заемная сила. Видимость улучшилась, но радости это не принесло, кроме легкой дымки здесь остались и гоблины, их в воронку к большому сожалению не втянуло. И сейчас на улицах деревни, ниже по склону, по разным сторонам наблюдаю сразу несколько стай. Некоторые твари стоят на ногах и водят носом по сторонам, некоторые на четвереньках, мечутся совсем как собаки. Нас пока не видит. Похоже, как смерч закрутился сюда, все побежали, а теперь, когда купол исчез, заметно растерялись. Ну да, лают что-то, словно переговариваются. Так, ладно, надо бы нам с открытого места. Ох мы, гуис, в хатхе ша-ша-ша из Гаинкон, раздался совсем рядом болезненный девичий голос с хрипотцой. Глава 14. У полуоткрытой двери покосившегося и засыпанного снегом сарайчика стояла девушка. Обхватив себя руками, стараясь унять крупную дрожь, она смотрела на нас, сощурившись от яркости дневного света. Заметно помятая, кожа местами красная от обморожения. И да, несмотря на потрепанное и болезненное состояние, вот эта девушка была точь-в-точь похожа на объект поиска. Даже платье то же самое, как на последней ее фотографии со вчерашнего вечера, до начала активной части праздника, когда по традиции все приборы фото- и видеофиксации в амнифонах отключают. Совсем рядом вдруг послышалось два негромких резких щелчка. Василиса, приложив себе к шее безыгольный инъектор, ввела себе сразу две дозы стимулятора. Инъекторы у нас были у каждого, просто их использование на тренировках до автоматизма не доводили. Предполагалось, что у нас и так божественная помощь в сумраке, но кто ж знал, что после разрушения купола здесь разные твари остаются. Василиса уже столкнулась со мной взглядом, прямо на глазах теряющим мутность и обретающим четкость фокусировки. Взяла меня за руку, прислонила инъектор к запястью и ввела одну дозу, подмигнув. «Пожалуйста». Выбравшаяся из накрытого снегом сарая Ливия снова что-то спросила, но я особо не слушал. Четыре тонкие струи жидкости с огромной скоростью зашли под кожу, медикаментозный коктейль, витамины и разные, в том числе запрещенные вещества в неизвестной пропорции, действовать начали практически сразу же, глуша боль, разгоняя слабость с вялостью, возвращая координацию и прочищая сознание. Не дополнительная сила сумрака, но тоже неплохо. Плохо точно будет позже, когда действие стимулятора закончится, но до этого еще дожить нужно. Забрав инъектор у Василисы, я прислонил его к шее Геры, уже сидевшего рядом на коленях и закрывающего ладонями окровавленное лицо, ввел одну дозу. Может, вторую еще? Василиса себе две инъекции сделала, мгновение заминки, больше трех доз нельзя, предупреждали, что даже здоровое сердце может не выдержать. Решение помогло принять то, что ближайшая стая гоблинов нас уже заметила, С лающим воем больше десятка тварей сорвались с места. Надеюсь, сердце у Геры здоровое, все же ввел я ему еще одну дозу. Секундой позже Гера вскочил на ноги с расширенными глазами. Зрачки превратились в два черных круга, практически закрывая радужку, видную теперь только тонким ободком. Да, похоже, переборщил, как говаривал дядька. Второй напас был явно лишним. Хлопнула винтовка, от отдачи Василиса заметно покачнулась и едва не упала. Будучи недавно оглушенной, она, видимо, даже не поняла, что сила сумрака ушла. Подхватив девушку под локоть, помогая устоять на ногах, я направил ее в сторону шале неподалеку, развернутого к нам крыльцом. Бегом, бегом, в здание. Если бы не неожиданное появление Ливии, можно было бы бежать всем вместе к стоянке, где автоматы Барби лежат и квадроциклы стоят. Но вчетвером мы просто не добежим, потому что стоит объект поиска в отдалении ниже по склону, прямо на пути уже бегущих к нам десятку гоблинов. «Гуис», — вновь подала девушка голос, очень похоже, что не до конца осознает, в реальности она или в галлюцинации. «Ох, Ливия, как я тебя понимаю». Когда я направил автомат в ее сторону, девушка быстро подняла руки, что-то быстро заговорив испуганно. Когда начал стрелять, взвизгнула и мешком упала в снег, от страха или слабости. Сам я в это время, уже двигаясь к ней на полусогнутых и чуть наклонившись вперед, на ходу расстреливал набегающих снизу гоблинов. На стрельбище у меня так не получалось, в движении даже по стационарным целям попадать тяжело, а сейчас прямо чудеса показываю. Стимулятор действует, страх мобилизует, да и гоблины бегут в мою сторону уверенно по прямой, даже не пытаясь уклоняться, прямо сложились все факторы успеха. Ливия, кстати, уже поняла, что стреляю я не в нее. Воспитание, страх не перед оружием, а от направленного в тебя оружия. Поднялась довольно бодро, обернулась, как раз в момент, когда один из подбежавших гоблинов оказался в зоне видимости, и тут же отлетел после попадания. Я уже был рядом, но как назло весь английский словарный запас просто вылетел из головы. Обернулся коротко, меняя магазин. Василиса уже на крыльце, вижу, как дернула входную дверь, потом еще раз, закрыто. Гера замер на месте, его выгнуло чуть ли не колесом в обратную сторону, рот широко открыт. Взгляд направлен прямо в небо. Вот я идиот, зачем два раза стимулятором стрельнул? Help me, гоу-гоу-гоу. Обернулся я к Ливи. Конечно, не имел в виду держаться за меня и бежать, а хотел, чтобы она держалась рядом и не отставала. Но как именно это сказать? Пустота в голове. Даже не знаю, где нужные слова искать. Ливия, впрочем, все поняла. Действовала так, словно я ей приказ прямой загрузкой в сознание передал. Двигаясь вместе, торопливо направились вверх по улочке обратно к шале. Там уже звенело стекло, раздавались удары. Василиса вырвала декоративные ставки, разбила окно и прикладом выносила тонкую раму. Хорошо не стеклопакеты, тогда быстро открыть окно бы не получилось. Пока бежали, шли вверх под уклон. Я несколько раз приостанавливался, отстреливая гоблинов. Еще одна небольшая стая совсем близко оказалась. Если идти вперед и стрелять у меня получалось, то во время отступления с этим возникли нерешаемые трудности. «Герасим, девку хватай, не тормози!» Вдруг пронзительно закричала Василиса от разбитого окна. Смысла скрываться больше не было, нас и так уже почти все гоблины заметили, причем в зоне видимости появились новые стаи. Десятки бестий, никаких патронов не хватит. Гера от вопля Василисы неожиданно очнулся, вздрогнул, подскочил стремительно, подхватил Ливию под руку и вместе с ней побежал к крыльцу. Я задержался у лестницы, расстреливая подбегавшую небольшую группу из четырех тварей. Основная часть гоблинов в нашу сторону мчится вдали, время пока есть. Василиса уже запрыгнула в разбитое окно здания, откуда сразу же хлопнул выстрел, а потом раздался ее испуганный визг. Похоже, внутри на какую-то тварь натолкнулась. Даже не поднимаясь по лестнице, я перескочил через перила ограждения и, опережая Геру с Ливией, залетел в окно. Прыжком, словно стартующий с трамплина дорожки пловец, прокатился по полу, увидел в полумраке помещения, как Василиса лежит на спине и отбивается ногами от наседающего на нее обратившегося. Тучный бюргер, глаза черные, лицо искажено безумием. Скинув его ногой с девушки, я выстрелил вдогонку, а Василиса откатилась по полу в другую сторону, держась за окровавленное лицо. Тут же я убил второго обратившегося, пожилая женщина в переднике, шаркающая в нашу сторону. Замер, осмотрелся. Так, здесь тоже гостиница. Вот стойка регистрации недалеко от двери, тут же небольшое кафе, лестница на второй этаж. В разбитое окно между тем с криком залетела заброшенная герой девушка. Едва не упало набитое стекло, но я ее перехватил, поставил на ноги и подтолкнул в сторону поднимающейся Василисы. На щеке у нее две глубокие царапины, но не критично, жить будет. Повезло, что обратившийся в глаз не попал, совсем рядом когти прошли. Василиса потянула шатающуюся американку за собой в сторону лестницы, подгоняя ее на английском. Похоже, зря, Ливия уже приходила в себя и жесткой риторики терпеть не стала. Вырвалась из хвата Василисы, остановилась и с возмущенной отповедью топнула ножкой, сжав кулачки. Ответом ей тут же прилетела хлесткая пощечина, голосом Василиса даже ничего объяснять не стала. И надо же, подействовала, когда снова схватила за руку, обе побежали к лестнице неподалеку. Я воспитательный процесс видел краем глаза, потому что уже у окна был. Гера непонятно зачем задержался на улице, только сейчас взялся руками за подоконник, забрасывая внутрь колено. Медленно, очень медленно, сразу два гоблина вцепились в него сзади, когти чиркнули ему по затылку, только клок волос с каплями крови мелькнул. Гера закричал, я выставил ствол над его плечом и выстрелил в бестии в упор. Двоих висящих на Гере гоблинов отбросило, но у разбитого окна их уже около десятка. Я полностью расстрелял магазин, предпоследний, и гоблинов на улице уже как-то слишком много, прямо толпа целая, тут пулеметного короба не хватит. Как бешеные собаки существа ломились внутрь, в давке даже задавив одного на подоконнике, сейчас скребущего когтями по стене под окном. Я вбил в шевелящуюся массу приклад пару раз, одному хорошо в лоб попав, но напрыгивая друг на друга гоблины ввалились внутрь, и оказавшись рядом сразу двое вцепились в автомат когтистыми лапами. Грохнул выстрел, осветив все вокруг яркой вспышкой пламени, Гера достал револьвер и убил сразу обоих, стреляя практически в упор. Отдача оказалась слишком сильна, револьвер как живой прыгнул и врезался тяжелым стволом Гере прямо в лоб. Получив в голову, он от неожиданности потерял равновесие и сел на задницу, а вот остальные ввалившиеся внутрь гоблины с верещанием покатились по полу, разбегаясь по сторонам. Вспышка выстрела сверкнула у меня совсем рядом с лицом, так что я невольно отшатнулся, оставив автомат в лапах уже умерших гоблинов. Еще одна тварь в этот момент покатилась по полу, залетев в верхнюю часть окна явно с разбега, проскочив над застрявшими в давке гоблинами. Этот крупный, кожа светлее, чем у других, и даже одежда есть, набедренная повязка. Проскочив на битом стекле, большой гоблин заработал проскальзывающими лапами по полу в попытке остановиться, очень уж разогнался в прыжке. Я в этот момент врезался спиной в стену у соседнего окна, схватил с подоконника что-то, оказавшееся под рукой. Это оказался альпинистский ботинок, переделанный в цветочный горшок. Тяжелый, вся подошва утыкана медными гвоздями, яркий, выкрашен красно-желтой масляной краской. Схватив за высокое голенище, бросил ботинок в залетевшего только что гоблина. Попал точно, так что череп проломил, непривычно крупная тварь даже развернуться в мою сторону не успела. С улицы между тем раздались странные гавкающие вопли, как мне показалось, испуганные. Да и разбежавшиеся по холлу гоблины не стремятся снова на нас напасть. Мелькнула догадка, что мы попали в ловушку бесшумного оружия. Гоблины не слышат выстрелов и нас просто не боятся. Подняв автомат, я воткнул последние магазины в пару движений и сорвал массивный глушитель. В это время еще несколько гоблинов полезло в окно, но без прежнего энтузиазма. Сверху захлопала винтовка, Василиса уже на галерее второго этажа, стреляет, зацепив сошки за перила. Ливия рядом с ней, стоит чуть дальше на лестнице. «Что вы ша-ша-ша там тормозите, давайте наверх!» — закричала Василиса. «Да и действительно, чего это мы здесь тормозим? Не кушать, не спать не желаем, страсть как хочется с гоблинами подраться, иначе наверху бы уже были!» — поднялось у меня внутри раздражение незаслуженным упреком. Не подходя близко к окну, я выпустил в бьющихся в давке гоблинов короткую очередь. Грохнуло на отлично, басовито, в ушах зазвенело сразу. В глазах опять зайчики, так что присматриваться к эффекту не стал. Вместе с героем уже бежали по лестнице, грохоча по деревянным ступенькам. У него весь затылок и шея в крови, но вроде на ногах пока, не жалуется. Я на бегу рванул у него из разгрузки пару магазинов, распихал себе по карманам, автомат он потерял, А вот патроны остались, зайчики из глаз пропали, стало видно, что гоблины так и толкаются в проеме окна, но уже без особого энтузиазма, не разглядывали и не задерживались, побежали дальше вверх за Василисой, которая потащила Ливию за собой дальше по лестнице, на третий этаж. «Макс, давай на крышу». «Точно, крыша». Василиса не бездумно действует, на здании я видел козырек мансарды с панорамным видом, оттуда легко можно на крышу выбраться, и там держать оборону удобнее будет, когда патроны кончатся. А они кончатся, если гоблины попрут, это вопрос очень короткого промежутка времени. Все вместе забежали на третий этаж, здесь Василиса осталась на месте, контролируя лестницу. Да, гоблинов в зале уже побольше, но энтузиазм у них явно пропал. Похоже, громкие выстрелы у них ассоциируются с опасностью, а вот тихие хлопки им просто ума не хватает связать со смертью других гоблинов. Василиса выстрелила несколько раз, а я уже заскочил в коридор, одну за другой выбивая двери. Хорошо, почти декоративные, легко отлетают. Нашел нужный номер почти сразу, крикнул, Гера с девушками забежали мимо меня внутрь. Слышно, как ведущие на балкончик раздвижные створки открывают. Я в это время потащил из комнаты в коридорчик прихожей кровать, поднял ее и, перекрывая вход, задвинул к проему двери боком, почти не заметив тяжести, ну да она каркасная, совсем не тяжелая. Перевернул наискось, закинул в проемы две тумбочки, бросил туда сорванный со стены древний плоский телевизор, выскочил на балкон, контролируя дверь. Гера, патроны. У Геры осталось еще 3 магазина, он мне их и передал. Василиса с ошарашенной происходящим американкой наверху крыши, у вентиляционной трубы. Я пока так и остался на балконе. Фух, как-то неожиданно спокойно все, никого нет рядом. Гарпий не видно, вне сумрака насчет их полетов, думаю, физика против. Зато гоблинов вокруг дома внизу собралось больше сотни. Если присматриваться, видно, что разделены на стаи, каждая в 10-15 существ. Во главе каждой заметны более крупные существа, у одного даже копье в руке. К счастью, большим умом гоблины не обладали, поэтому большинство сейчас бесновалось снаружи, в дом не забираясь. Следом за нами внутрь пробралось только несколько десятков из тех, кто непосредственно видел, как мы в окно заскакивали, у остальных просто разума не хватает понять, что можно достать нас на крыше, зайдя в дом. Даже в номер через баррикаду никто не ломится, хотя несколько полезли по стенам, судя по звукам, мне их не видно из-за козырька крыши. Когда головы появились, выстрелил пару раз, громко, внушительно. Больше не лезли, все же работает моя теория. И еще ясно, что гоблины пусть и тупые, но обучаемые. Через полминуты примерно послышался шум двигателей, и над склоном горы, выше нас, прошли 2 военных вертолета. Застучали автоматические пушки, на земле вспухли фонтанчики попаданий, раскидывая на части особо плотную группу гоблинов. Все, кавалерия на месте. Вскоре раздались выстрелы и снизу, пока мы наблюдали за вертолетами, в деревню залетело 2 бронетрака. Автоматические башни на крышах вращаются, пулеметы расстреливают разбегающихся по сторонам гоблинов. В угловатых серо-стальных машинах приехал Атаманов вместе с инструкторами, там же и Ушин обнаружился. С серьезным видом стоял у машины с автоматом, пока тройка инструкторов зачищала здание, заходя к нам на этаж. Зашедшие в дом бойцы обеспечивали безопасность, под их прикрытием мы двинулись обратно вниз. Гера, несмотря на распахнутые от действия стимулятора огромные глаза, шел с трудом, весь в крови, из ран на затылке и шее прилично натекло. Хорошо артерию не порвали, иначе бы не бегал уже. Василиса заметно хромает, винтовку одной рукой несет. Александра Иль, Джейн, увидев, что за нами приехали уверенные в себе вооруженные люди, потеряла всю удерживающую ее на ногах волю к спасению. Самостоятельно идти даже не смогла, из здания я вынес ее на руках. Атаманов встретил нас у бронетрака, внимательно осмотрел Ливию. Похоже, уже знают, что первая найденная нами девушка совсем не та, за кого мы ее приняли. Гера с Василисой уже забирались в бронетрак, а вот я задержался. Босс, эта ловушка была. Вот приманка, взглядом показал я на девушку на руках, судя по тому, как скривился и кивнул Атаманов, оставив мои слова без комментариев, нечто такое он и предполагал изначально, еще во время беседы с президентом, будучи против нашего рейда. Так и не прокомментировав никак, он показал мне заходить в машину. Хлопнули двери, быстро промчали по улочкам деревни, меньше чем за минуту доехав до местной станции. Здесь уже приземлялся большой спасательный вертолет в бело-красной раскраске. Внутри оказалась бригада медиков, сразу принявших пострадавших в оборот, рассаживая по местам. Гера лег на носилки лицом вниз, ему осматривали залитую бойцом-фельдшером голубым пенящимся гелем шею и затылок. Ливию я положил на соседнюю койку носилки, оставив бронетраки с раскрытыми нараспашку дверьми. Сопровождающие нас бойцы попрыгали в салон. С ними Ушин, он во второй машине ехал, смотрит глазами-блюдцами, как у Геры недавно были, только зрачки нормальные. Вертолет уже поднялся в воздух, в иллюминаторе видны плывущие мимо зеленые склоны ущелья. Атаманов посмотрел туда зачем-то, после прошел к пилотам. Судя по его жестам, он попросил их действовать вопреки инструкции. Мимика одного из пилотов говорила, что делать так он не хочет, но после прозвучали какие-то угрозы, и пилоты с Атамановым согласились. Вот такое у меня впечатление сложилось. Подкрепилась догадка тем, что изменив курс, полетели мы не в больницу, а на аэродром Интерлакена. Приземлился вертолет по указке Атаманова совсем рядом с нашим хищно выглядящим самолетом, стоящим в этот раз в кармане, а не на взлетно-посадочной полосе. По жесту Атаманова я взял на руки Ливию, Ушен нес рядом пакет с капельницей. Не только пилоты, но и медики из вертолета попытались поинтересоваться, что происходит и почему мы не летим в больницу. Неудачно, уже не Атаманов, а наши бойцы и инструкторы посоветовали всем сохранять молчание и спокойствие во избежание потери сознания вследствие физического воздействия. Правда, делали это более коротко и ясно. Ливия, вновь оказавшись у меня на руках, восприняла это спокойно. Не сопротивлялась, не спорила, похоже, так и не понимает до конца, галлюцинация или реальность сейчас. Выглядит сонной, держится, обхватив меня за шею, и смотрит слезящимися глазами. Покинув вертолет, двинулись мы без всяких задержек в сторону нашего самолета, где у двери трапа ждала знакомая бортпроводница. Так, похоже, Атаманов решил внучку диктатора с собой забрать. Понимаю, одобряю.